Мартин подготовился к моему приходу. И, глядя на красиво сервированный стол с зажженными свечами, я отстраненно подумала, что декан явно не планировал отпускать меня в ближайшее время, чтобы я успела на праздничный ужин для участников команд. Вместо этого он рассчитывал, что я проведу этот вечер с ним, потому что стол ломился от деликатесов. Заодно на нем стояли две фарфоровые тарелки с узорчатыми краями. От маленьких кастрюлек шел ароматный пар, и повсюду горели свечи. «Поужинаешь со мной, Эвери?» — спросил он, после чего улыбнулся. Но улыбка тотчас же исчезла с его лица, когда он увидел любопытную мордочку, высунувшуюся из моей сумки. Мисса принялась шумно принюхиваться. Пирожки уже успели остаться в далеком ее прошлом, и маленькая Виверна снова была готова отправиться на поиски еды и приключений. Судя по вытянувшемуся лицу, Мартин ничего не знал о моем подарке из Кхемера и пригласил меня совсем по другой причине. Я догадывалась, по какой именно. Давно уже поняла, что наш декан был ко мне неравнодушен. Еще в тот день, когда рассматривала рамку с запечатленным образом его погибшей невесты, заодно обнаружив, что мы с ней довольно похожи. Одно время Мартин считал, что у него нет никаких шансов на взаимность, потому что меня ждала встреча с истинной парой. Но с тех пор, как Кайден разорвал нашу драконью связь, у Мартина, по его словам, появилась надежда. Я так не считала, но он все равно продолжал надеяться. Заодно декан начал действовать. Ненавязчиво за мной ухаживал, хотя сегодняшний ужин на двоих вряд ли можно было отнести к ненавязчивому. Можно, конечно, было отказаться, сослаться на то, что я уже успела поесть, да и в целом очень занята. Но тут в животе заурчало, а я еще подумала, что изводивший меня ревностью и глупыми придирками Кайден обязательно явится в столовую, где продолжит в том же духе. Заодно вместе со своей командой там будет и Видар. И я не знала, во что это могло вылиться. Но подозревала, что слишком просто и гладко встреча двух капитанов не пройдет. К тому же у меня имелась мисса, с которой нужно было что-то решать. Это и склонило мой выбор на сторону Мартина и его предложения. «С превеликим удовольствием», — сказала ему. «Но, похоже, с этого дня ужином я буду делиться не только с гулями». Конечно же, еще были гули и проклятый лорд Винслер. Мартину тоже нужно было об этом узнать, после чего нам стоило придумать, как решить эту проблему. «Ее зовут Мисса», — представила ему свою озорницу, уже выбравшуюся из сумки и теперь облизывающуюся с вожделением, уставившись на накрытый стол. «Маленькая Виверна», — удивленно произнес Мартин. «Но откуда она взялась?» «Мне ее подарили», — призналась ему. Дружеский жест со стороны Видара Айдена, капитана команды Каринда. Он сделал это без какой-либо задней мысли. К тому же мисса сразу признала меня своей хозяйкой, так что никаких сведений она никому не передает и ни за кем не шпионит. Все, что она делает, я вздохнула, это объедает нашу академию. Быть может, Кхемер решил разорить Нерлинг таким вот странным образом. «Ясно», — кивнул Мартин, но вопросов о дарителе задавать не стал. Вместо этого поднялся со своего места и уже скоро вернулся с еще одной тарелкой в руках. «Судя по размерам твоей виверны, ей где-то около месяца, может, чуть больше. Не так давно ее оторвали от матери, и сейчас она как раз вошла в период бурного роста. Поэтому испытывает постоянное чувство голода. Летать она пока еще не может, но не пройдет и года, как обязательно встанет на крыло. Ну что же, давай ее покормим». И Мисси перепала вкусностей со стола даже раньше, чем мне. Она довольно зачавкала возле книжных полок. Мы с Мартином принялись ужинать, а я попыталась внятно ему обо всем рассказать. Конечно, не забывая при этом нахваливать угощение. Видар, то есть Видар Айден, уверил меня, что мать Миссы не интересуется. А я, судя по всему, полностью ее устраиваю в качестве хозяйки. И она меня в качестве питомца. «И ты хочешь ее оставить?» Кивнула. «Очень. Обещаю, она не причинит никому вреда, потому что я научу ее хорошо себя вести. Да, у нас было несколько проколов сегодня. Но они незначительные, и я ей уже все втолковала». «Ну что же, я постараюсь тебе помочь. Сделаю все, чтобы твоя мисса осталась в академии». На лице Мартина появилась улыбка, когда он увидел, как та, сытая и довольная, забралась ко мне на колени. Закрутилась, устраиваясь поудобнее и явно собираясь вздремнуть. «К тому же своя виверна нам в Академии не помешает. Я поговорю с архимагом Гроном. Но надеюсь на самый благоприятный исход». Куда менее благоприятный исход, судя по его лицу, мог ожидать моих гулей. К этому времени на моей тарелке уже лежала гора вкусностей. Но Мартин продолжал то и дело их подкладывать. Я же рассказала ему о встрече с Винслером рядом со зверинцем, но умолчала о роли миссы в том, что того доставили в лазарет. Сказала, что лорд Винслер наступил на гвоздь, с кем не бывает. Мартин усмехнулся, но комментировать не стал. Внимательно меня выслушал, после чего надолго задумался. «Я понимаю, ты очень сильно привязалась к Гуле, Мэйвери», — наконец произнес он. «Но магистр Йоршир, судя по всему, больше не вернется к преподаванию в нашей академии. У него нашлись недоброжелатели, и Винслер — самый главный из них. Они-то и вынудили Йоршира подать в отставку. Уже скоро, как только будут соблюдены все формальности, он сперва уйдет в отпуск, а затем собирается посвятить себя преподаванию на суше. Подальше от драконов и Эллирена». Он снова задумался. Я тоже молчала, прикидывая перспективы. «В целом, я одобряю его план», — добавил Мартин. «Допустим, магистр Йоршир не останется в нашей академии», — произнесла я. «Но разве нельзя найти другого преподавателя на его место?» «Боюсь, с подачи Винслера это направление будет признано советом попечителей неперспективным в Академии Эллирена. И его закроют. Останутся только классические программы для всадников и целителей. Без ответвления на дрессировку и управление магическими существами». «А если...» «Нет, Эйвери», — Мартин покачал головой. «Несмотря на то, что тебе удалось добиться невероятного, и гуль демонстрируют некоторые проблески разумности...» «Но они разумны», — возразила ему. «Они все понимают, и у них есть чувства, которые они могут выражать». «Эйвери», — голос Мартина был полон жалости. «Боюсь, уже ничего нельзя сделать. Через неделю, как только закончатся игры, этот вопрос должен быть решен». «То есть вы утверждаете?» «Мы с тобой договорились обращаться друг к другу на «ты», — напомнил он. «Мартин, но ведь нельзя допустить, чтобы их...» «Они чудовища, Эйвери. Болезнь, которая попала в их кровь вместе с ядом гулей, изменила их тела и разум уже навсегда. Она лишила их человечности. И теперь вся их жизнь подчинена одному — жажде крови, которая толкает гулей на немыслимую жестокость. Твои удивительные способности дали им небольшую передышку. Но уже скоро от этого не останется и следа. Они снова превратятся в тех, кем были раньше. В опасных и кровожадных хищников». «Нет», — сказала ему, а затем еще и помотала головой для верности. «Я не позволю их убить. А что, если мы поместим их?» «Куда, Эйвери? Безопасного места для гулей не существует. Нет ни единого острова в Нирлинге или на суше, где бы ты могла их спрятать. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, ты должна отдавать себе отчет в собственных действиях. Поступить так означало бы подвергнуть опасности тех, кто может нечаянно оказаться на том острове. Ты же не хочешь, чтобы твои гули растерзали случайного всадника, чей дракон вздумает отдохнуть, приземлившись на их земле. Или же, чтобы они выпили кровь несчастных, чей корабль причалит к острову в надежде набрать питьевой воды». У меня были и другие варианты, но в глазах Мартина я увидела приговор. Поэтому я промолчала, понимая, что любые слова и уговоры бесполезны. Есть тоже перехотелось, а то, что я съела, внезапно запросилось наружу. Меня захлестнуло отчаяние, вместе с пониманием того, что я загнана в ловушку. Проклятый лорд Винслер. Он все подстроил так, чтобы моим гулям не осталось места в Академии Эллирена. Чтобы им нигде не оставалось места. Проклятые правила. Проклятая болезнь, которая лишила их какой-либо надежды. «А можно мне уже пойти? Я очень устала», — сказала декану. «Спасибо за ваше старание, Мартин. Все было невероятно вкусно, и я рада, что вы замолвите словечко за миссу. Но сейчас мне бы хотелось вернуться в общежитие и выспаться. Завтра с утра у нас последняя тренировка перед началом игр». «Эйви, мне очень жаль. произнес он, не поверив в моё внезапно возникшее желание отправиться спать. Тут мисса спросила, уж не вцепится ли ей в сапог этому человеку, который так сильно меня расстроил. На это я ей сказала, что не стоит, потому что Мартин ни в чем не виноват. Он просто ничего не может сделать, а заодно он не хочет бороться с обстоятельствами. Мартин что-то еще говорил, кажется, пытался меня утешить, подыскивал нужные и правильные, по его мнению, слова. Я безучастно его слушала, а затем попрощалась и сбежала. Но в общую столовую не пошла. Оттуда доносились громкие голоса и взрывы смеха, а мне сейчас было не до веселья. Заодно на все мысленные вопросы Видара, он давно уже пытался до меня достучаться, просила оставить меня одну. Мне нужно было хорошенько обо всем подумать, решить, как быть дальше, и попытаться найти выход из ситуации, из которой выхода не существовало. Превратиться в гуля означало приговор, причем смертельный. Как я могла изменить то, что невозможно? У меня не было ни единой мысли, если только. Размышляя о том, что мне пришло в голову, а еще получив от поваров кости, как обычно, я явилась на кухню через черный ход, и мне выдали гостинцев для моих зверушек, с которыми я обязательно принесу победу Эльрену. Так вот, нагруженная подарками для гулей, я побрела по пустынной территории Академии, мысленно жалуясь семенившей за мной миссии на жизнь. Та шелестела ветками кустов, затем громко закусила каким-то насекомым, после чего принялась спрашивать, достанутся ли ей тоже кости. А заодно она очень сильно меня жалела. Видар, кстати, от нее не отставал. Пытался вызнать, что у меня произошло, на что я попросила его, в бесконечный раз, честное слово, оставить меня в покое. «Не сейчас», — сказала ему. «Да, у меня кое-что случилось, поэтому мне надо побыть одной». «Хорошо», — согласился он. «Я скоро приду, и ты побудешь со мной одна». «Это так не работает», — с трудом подавив нервный смешок, заявила ему. Но Видар не отставал так долго, пока я не призналась, что иду к зверинцу, а потом сдалась. «Так и быть, пусть приходит, и я обо всем ему расскажу. Одна голова хорошо, а две лучше. Быть может, у него найдется дельный рецепт. Или же он пришлет мне чудодейственное средство из Кхимера». Насчет последнего я не питала никаких иллюзий, потому что вспомнила, как Видар однажды заявил, что гулей излечить невозможно. Следовательно, придется придумать что-то другое. Тут показались стены зверинца, и вынырнувшие из полумрака караульные из Кхимера сообщили, что командир приказал держать в курсе происходящего еще и меня. По их словам, в зверинец недавно заходил некий высокомерного вида, хромавший на обе ноги лорд из Нирлинга. Они его остановили и спросили, что ему понадобилось. Но тот довольно невежливо послал их к демонам. Лорд Винслер, уверенно, это был он, пробыл в зверинце несколько минут, после чего, прихрамывая, ушел. «Мы заглянули внутрь, кажется, все в порядке», — заявил мне один из стражей. По крайней мере, клетки из Кхимеры и Нирлинга он не тронул. Поблагодарив их и услышав от Видара, что он выходит из главного корпуса, направляется к зверинцу и будет минут через пять, я вошла внутрь. Только вот там все было вовсе не в порядке. И дело оказалось не в миссе, тотчас же проскользнувшей в клетку к гулям, облизавшей им руки и щеки, после чего принявшейся дожидаться угощения вместе с ними. Я настороженно замерла, услышав негромкое жужжание. Затем почувствовала странную, не поддающуюся пониманию классификации магическую волну. Она докатилась до меня с дальнего конца зверинца. За ней раздался щелчок. И дверь в помещении, отведенная для привезенных из туманного предела существ, стала медленно распахиваться.